Глава 29. В субботу, ближе к полуночи, они приехали на кладбище. Оставив машину за воротами, в единодушном молчании прошли по плохо освещенной центральной аллее и свернули на узкую, присыпанную снегом тропу, ведущую к могиле Алены. Лариса, присев на корточки перед запорошенной могилкой, положила возле памятника принесенные цветы. Слева и справа от нее, следуя ее примеру, присели Вадим с Ингой. В сосредоточенном скорбном молчании они втроем отдали долг памяти усопшей, после чего Инга, выпрямившись, глухо проговорила: «Пора готовиться». Она достала из сумочки свечи в стеклянных подсвечниках и, расчистив от снега могильную плиту, расставила их по ее периметру. Лариса молча наблюдала за ее приготовлениями. От нервного напряжения в ушах раздавался звон, а сердце в груди неровно и громко бухало, как после длительного бега. Волновались все. Инга, чью нервозность выдавали дрожащие пальцы, несколько раз выронившие в снег зажигалку, Лариса, которая предпочла присесть на оградку, чтобы немного унять нервную дрожь в коленках, Вадим, который, выйдя за ограду на тропинку, в напряженном молчании торопливо курил. За всю дорогу и то время, что они провели на кладбище, он, вопреки своей способности шутить в любой ситуации, не проронил ни слова. Лариса, вцепившись пальцами во вжигающий холодом металл оградки, практически перестала осязать, даже если бы ее пальцы примерзли к металлу. Она вряд ли бы это почувствовала. Переводя тревожный взгляд Инги на Вадима, она пыталась предугадать то, что может произойти ночью. Воображение рисовало картинки из повестей Гоголя с летающими панночками, разверзшимися могилами и извергающими проклятия злобными колдунами. От подобных мыслей холодный ветерок страха неприятно прошелся вдоль позвоночника, и Лариса заметно вздрогнула. «Боишься?» — заметила ее движение Инга. Лара в ответ промычала что-то, и Инга, правильно поняв ее состояние, серьезно предложила: «Хочешь, я прочитаю заговор, чтобы тебе не было страшно?» «Нет, не надо». Лариса вяло улыбнулась и перевела взгляд с лица Инги, освещенного неярким пламенем зажженных свечей, на Вадима, который, закуривая очередную сигарету, прислушивался к их разговору. «Я нервничаю, а не боюсь. Хочется, чтобы все получилось». «Получится, Лара». Голос Инги, однако, прозвучал не столь убедительно, как ей бы самой хотелось. Она тоже нервничала, хоть и нельзя было допускать этого. Прикрыв глаза, Инга быстро прочитала про себя заговор на успокоение, иначе с таким волнением провал обеспечен. Почувствовав, что сосредоточилась, она открыла глаза и позвала брата. «Вадим, давай, пора начинать». Перед началом ритуала Инга сделала несколько пояснений и напутствий, которые и Лариса, и Вадим выслушали с молчаливым вниманием. «Мы станем в круг. Я сделаю защиту». Ее голос, обычно чистый и глубокий, от напряжения звучал глухо и невыразительно. «Потом буду потихоньку брать у вас силу, как бы перекачивать в себя. Не бойтесь, если вдруг почувствуете слабость. Я возьму столько, сколько можно. И если все пойдет как надо, сумею вызвать Иолу. Все остальное я беру на себя. Вас прошу только об одном, ради Бога. Если Иола будет оказывать сопротивление, а, скорее всего, она будет его оказывать, не попадитесь ей под руку. Моя защита сильная, но Иола может попытаться ее пробить. Ну, все». Инга вздохнула и еще раз огляделась, проверяя, все ли подготовила. «С Богом!» — сказала она, удостоверившись, что свечки не погасли, и достала из сумочки амулет «Единение», который неделю назад взяла у Ларисы. Лара обратила внимание на то, что Инга увеличила цепочку, на которой висел амулет, впаяв в нее дополнительно несколько серебряных цепей. Сжав в ладони цепочку с амулетом, Инга, подняв к небу лицо, полушепотом принялась читать заговор на начало важного дела. Вадим с Ларисой молча вслушивались в ее слова, произносимые скороговоркой. Закончив читать заговор, девушка присела перед могилой, разгребла ладонями снег и приложила к мерзлой земле амулет. Сложив вместе ладони, она вновь еле слышно забормотала заклинания, отдельные фразы которых долетали до слуха оставшихся стоять Вадима и Ларисы. «Как тянутся друг к другу два магнита, так и вы тянетесь друг к другу две половины кольца, разлученные землей могильной, как горизонтом соединяются небо с землей, соединитесь, разлученные злым умыслом, как ночь сливается с утром, слейтесь оставшейся силой в единую, как осень повенчана зимой, обвенчайтесь в едином помысле, воссоединитесь в единое, изначально задуманное». Когда она, закончив бормотать, выпрямилась, Ларисе на мгновение показалось, что от амулета, который Инга спешно зажала в кулаке, исходит легкое свечение. «Возьмитесь за руки!» — тихо приказала Инга, и Вадим с Ларой тут же повиновались. «Ближе подойдите! Теснее встанем!» Вновь отдала она указание. И после того, как Лариса с Вадимом, не размыкая рук, послушно придвинулись ближе, накинула себе на шею и на их шеи длинную цепочку с амулетом. «Вот зачем ей понадобилось удлинять ее», — машинально подумала Лариса, и, следуя новому указанию Инги, вложила свою ладонь в ее. Держась за руки, они втроем образовали тесный круг. Инга, запрокинув к небу лицо, тихо прочитала молитву и приступила к заговору на защиту. Лариса попыталась вслушаться, но ни слова не смогла разобрать. Видимо, читался заговор на незнакомом ей языке. Немного времени спустя Лара почувствовала, будто от Инги исходит некое тепло, которое, перетекая через сцепленные руки, потихонечку греет тело, обволакивая его словно невидимым коконом. Сходные ощущения, видимо, испытывал и Вадим, потому что он вдруг, словно удивляясь, еле заметно покачал головой и бросил короткий вопросительный взгляд сначала на Лару, а затем на сестру. Инга не обратила на него внимания, сосредоточившись на выполняемом ритуале. Она уже не шептала вслух, а, плотно закрыв глаза, посылала какие-то мысленные импульсы. От напряжения у нее между бровей пролегла складка, и, видимо, нужного эффекта Инга добилась, потому что на губах ее неожиданно мелькнула мимолетная улыбка, всего лишь на мгновение, и тут же лицо приобрело вновь сосредоточенное выражение. Вскоре Лариса почувствовала, будто из ее ладони вытекает тепло и перетекает в ладони Инги и Вадима. Словно открылся новый канал, параллельный первому, через который струилась энергия, замыкаясь на Инге. «Наверное, сейчас она берет нашу силу, как и предупреждала», — догадалась Лариса. Ей уже было не страшно, а наоборот, интересно. Она даже испытала чувство, подобное гордости за то, что участвует в неком таинстве, Майка, узнай она об этом, умерла бы на месте от зависти и любопытства. Подумав так, Лариса одернула себя. «Все же не в игры они играют». Инга, установив защиту, теперь, как правильно догадалась Лариса, принялась потихоньку перекачивать силу из Вадима в себя. Маленькими порциями, постепенно и осторожно, словно дегустируя, она брала от него энергию и взамен возвращала такие же порции дополнительной защиты. Ей нужно было перекачать из брата в себя ровно столько энергии, чтобы он перестал быть интересен для Йолы, как орудие для достижения ее целей, чтобы силы, которая останется у Вадима, оказалось недостаточно для разрушения единения. Со временем он восстановит утраченное, но в данный момент планы Йолы окажутся сбитыми. Инга сквозь опущенные ресницы поглядывала на брата, следя за его состоянием. Главное не переборщить, не обессилить его вовсе. И одновременно она ощущала, как через ее ладони в тело вливаются покалывающие волны тепла. Ох, и сильно же это единение! Инга мысленно присвистнула, поняв, какой приблизительно объем энергии она уже смогла получить. Даже за тот короткий период, что Вадим носил амулет, он смог напитаться от него колоссальным количеством энергии. Пожалуй, план Йолы по разрушению единения за счет гибели Вадима сработал бы стопроцентно. Только вот вмешательство Инги смешает ведьме все карты. Странно, что Йола еще не появилась. Если честно, Инга думала, что ведьма пожалует, едва только почует, что в ее планы вносят коррективы, поэтому и поторопилась первым делом установить защиту. Ну, ничего. Чем позже Йола явится, тем лучше. Инга успеет собрать нужный ей запас энергии. Интересно, что бы сказал Вадька, узная, что роль жертвенного барана она решила взять на себя. Разорался бы однозначно и ни в коем случае не согласился бы на ритуал. Инга мысленно усмехнулась и взяла еще порцию его энергии. Все, для Йолы Вадим уже не интересен. Теперь лакомым кусочком будет она, Инга. Именно у нее сейчас достаточно силы, чтобы разрушить единение. Гораздо больше, чем было у Вадима. Принятая от него сила смешивалась с ее собственной, обещая в скором времени превратиться в мощное оружие. Накачала из Вадьки энергии. И что дальше? Будешь бить по единению? Ты в самом деле полагаешь, что поступишь правильно, сделав так? Сумел-таки пробиться на первый план внутренний голос, который ей удавалось заглушать раньше. Собрав группу поддержки в виде совести и ранее репрессированных сомнений, он теперь, похоже, готовился совершить переворот и нарушить Инге все намеченные планы. Его соратница-совесть не замедлила выступить тоже. «Ты полагаешь, что имеешь право на разрушение? Кто тебе его дал? А они-то ведь тебе верят и доверили тебе то самое ценное, что сейчас у них есть — любовь, неважно, каким образом возникшую. «Мне брата надо спасти!» — почти в отчаянии мысленно воскликнула Инга, пасуя и перед совестью, и перед осуждением внутреннего голоса, и почти сдаваясь перед атакующими сомнениями. «Спасти брата? Ценой разрушенной любви?» — буркнула совесть и отошла в сторонку. «Ну-ну!» Инга коротко взглянула на брата, а затем на Ларису. «Что, если вместе с единением разрушатся их отношения?» «Так и произойдет, если они только его силой и связанной. Инга, задумавшись, немного оплошала и взяла у Вадима чуть большую порцию энергии, но вовремя спохватилась. Брат, поморщившись, переступил с ноги на ногу и непроизвольно сжал ее ладонь, словно внезапно почувствовал резкую слабость. Возможно, так и есть. «Прости, родной!» — бросила на него незаметный виноватый взгляд Инга. И мысленно сосредоточилась теперь на Ларисе, чтобы взять энергию у нее. Но едва она коснулась Лары, как почувствовала нечто такое, что заставило ее удивленно посмотреть на девушку. От Ларисы исходила совершенно иная сила, другая, не та, которая бы получилась от смешения ее собственной энергии и энергии, данной амулетом. Эта сила, так удивившая Ингу, возникла у Ларисы дополнительно и совсем недавно. Мощная сила, которую может дать только зародившаяся новая жизнь. Инга, поняв это, от неожиданности на какое-то время потеряла сосредоточенность. Лариса заметила ее удивленный взгляд и вопросительно приподняла брови. «Нет-нет, ничего, все в порядке», — покачала головой Инга и еле заметно улыбнулась. «Лариска еще даже не догадывается». «Нет, не может она теперь разрушить единение». Не имеет права так рисковать отношениями близких людей. Особенно после того, как ей открылась неожиданная правда. Новый план созрел молниеносно, может, в некотором смысле жестокий, но иного выхода Инга не видела. Воспрянув духом, она совсем немного, чуть-чуть, словно пригубив десерт кофейной ложечкой, взяла энергию у Лары и взамен уже десертной ложкой добавила ей взятой от себя защиты. И все же той силы, которую она собрала сейчас в себе, было недостаточно. «Потерпи, родной. Так надо. Ты потом все поймешь и простишь», — мысленно произнесла Инга, чувствуя себя виноватой перед Вадимом, и вновь принялась брать у него энергию. Варварским, запрещенным способом, уже почти достигнув того предела, выход за который чреват необратимыми последствиями. Вадим, не понимая, что происходит, покачнулся и, чтобы устоять на ногах, сделал шаг назад. Вопросительно посмотрев на сестру, он, однако, промолчал. «Прости, мой хороший, так надо. Я не причиню тебе большого вреда. Потерпи», — все повторяла про себя Инга. Ей нужна большая сила, чтобы уничтожить Йолу вместе с ее заклятием, наложенным сверхъединение. Чувствуя, как все ее тело наполняется пульсирующей энергией, Инга запрокинула к небу лицо и зашептала заклинание. «О ты, могучая и сильная Йола! Я тебя заклинаю всеми святыми именами тотчас явиться! Я зову тебя и призываю именем Божества, силою всемогущего повелеваю тебе...» Лариса почувствовала внезапный сырой холод. Не тот, которым пропитана морозная ночь, а иной, другой, чем-то неуловимо знакомый. И вскоре ей стало понятно, почему ей знакомо это ощущение. Вначале робко и неуверенно, а затем плотней и гуще вокруг них стал собираться туман, подобный тому, который ей неоднократно снился. Он опускался на землю с неба, поднимался навстречу с земли, обволакивал со всех сторон, мягко и бережно, будто упаковывал их троих в себя, как подарок в обертку. И вскоре они оказались в тумане, густом и плотном, словно в изолированной колбе. Исчезло кладбище. Невидимым стал свет от оставшихся где-то за пределами тумана свечей. Но туман будто подсвечивался сам по себе, изнутри, дрянь. раздалось где-то сзади злобное тихое шипение. Лариса не рискнула оглянуться, но почему-то сразу поняла, кто еще, помимо их троих, находился в этом тумане. «Дрянь! Ты все испортила!» — злобно взвизгнула Йола, появившись из тумана, в своих неизменных развивающихся одеждах. «Ошибаешься», — спокойно ответила Инга. «Я не испортила. Я лишь сместила акценты. Тебе нужен был он, чтобы разбить единение. У меня теперь гораздо больше силы. Я помогу тебе». «Врешь!» — ведьма недоверчиво покачала головой. «Врешь!» «Я не обманываю, Йола!» Инга попыталась придать своему голосу как можно больше проникновенности. Вадим с Ларисой, предпочитая не вмешиваться, молча следили за переговорами. «У меня теперь достаточно силы, чтобы разрушить единение. У меня получится, Йола!» «Уверена?» Ведьма криво усмехнулась. «Уверена!» Инга, подтверждая свои слова, кивнула и почувствовала, как Вадим и Лариса одновременно, словно сговорившись, крепко сжали ей ладони. Йола, все еще колеблясь, расставаться ли с собственными сомнениями, поверить ли Инге, снова усмехнулась и, неожиданно подняв руку, метнуло что-то искрящееся в сторону девушки. Инга непроизвольно отшатнулась, а искрящийся комок, не долетев до нее несколько сантиметров, отскочил обратно, будто натолкнулся на невидимую стену. «Защита!» Йола неприятно осклабилась. «Ты мне врешь!» «Ничего подобного! Не собираешься ты разрушать единение!» «Иначе бы убрала защиту. Она ведь помешает, верно? И ты об этом не можешь не знать. Твоя защита не пропустит всей силы, а для разрушения единения нужна вся сила в полном объеме, которую ты сейчас выкачала из своего братца. Иначе не получится. Я сниму защиту, когда будет надо», — спокойно ответила Инга. «А Вадим?» Теперь все поняв, протестуя, закричал. «Инга, не смей!» «Все нормально, Вадим», — бросила она на него короткий взгляд. «Ты не сказала мне, что будешь качать из меня энергию для того, чтобы самой подставиться этой...» «Вадим, все будет нормально, поверь мне!» Инга снова ответила уверенно и повернулась к Йоле. «Я сниму с себя защиту и ударю по единению. Ты получишь то, что хотела, свое, и чья-либо гибель не потребуется. Вадим тебе не нужен». «У тебя гораздо больше силы, чем требуется для разрушения единения», — с подозрением воскликнула Йола. «Естественно», — девушка засмеялась, — «я подстраховалась. Я ведь собираюсь остаться в живых, да к тому же сохранить те способности, которыми обладаю». «Ну?» «Что тебе надо?» Йола хмуро кивнула, принимая доводы Инги. «Мне надо, чтобы в тот момент, когда я буду снимать с себя защиту, ты сняла с амулетов заклинание, наложенное тобой. Боюсь, оно может помешать. Мне нужно единение в чистом, первозданном виде, не отягощенное твоим заклятием». Инга блефовала, но надеялась, что ее хитрость сработает. Внимательно глядя на Йолу, она высвободилась из цепочки, оставив ее на Ларисе с Вадимом, и, вновь взявшись с ними за руки, восстановила круг. Йола, наблюдая за действиями Инги, опять скривилась и с видимой неохотой вымолвила. «Согласна. Но если обманешь, я смогу уничтожить и тебя, и их!» Она кивнула в сторону Вадима и Лары с напряженными лицами, наблюдающими за происходящим. Вместо ответа Ингрид дернула уголком губ. Обе одновременно зашептали каждое свое заклинание. Инга, не особо веря в то, что Йола шепчет именно контрзаклятие, все же, как и пообещала, принялась освобождаться от защитного кокона, чтобы потом без помех нанести сильный удар. Она медленно и аккуратно снимала с себя защиту, словно расплетала кружево, и порциями, как недавно брала энергию, перекладывала ее на Вадима и на Лару. Больше на брата, почти обессиленного, держащегося на ногах лишь каким-то чудом. Лариса встревоженно переводила взгляд с Инги на Йолу, обеспокоенная, вдруг все пойдет не так, как должно. Вдруг случится что-то неучтенное, непредусмотренное. На Инге уже почти не осталось защиты. Большую ее часть она переложила на брата. Но прежде чем полностью раскрыться, девушка незаметно для Йолы вытащила свою ладонь из ладони Вадима и сжала пальцы в кулак. Сосредоточившись, Инга сконцентрировала в правом кулаке уже ставшую осязаемой всю накопленную силу. Мощное оружие. Оно уничтожит Йолу в одно мгновение. Главное — сконцентрироваться и не опоздать. Один удар — и все кончится. Инга переложила остатки своей защиты на брата, и в тот момент, когда Йола закончила бормотать, резко вскинула правую руку, послав в ведьму невидимое заклятие. Одновременно с Ингой Йола тоже вскинула руку и выкрикнула непонятное слово. Видимо, ожидала подобного действия со стороны соперницы или сама собиралась ударить по Инге, едва та освободится от защиты. Все произошло в какие-то доли секунды, но и Вадим, и Лариса сумели увидеть случившееся так четко и подробно, словно этот короткий эпизод кто-то снял на пленку и потом продемонстрировал им в замедленном варианте, буквально по кадрам. Заклинание Инги, неожиданно наткнувшись на препятствие в виде встречного заклятия ведьмы, срикошетило обратно и, рассыпаясь снопом искр, ударило девушку в грудь. Коротко вскрикнув, Инга упала и осталась лежать. «Инга!» Вадим, выпустив Ларисину ладонь и выскользнув из цепочки, бросился к сестре. «Инга!» Встав на колени перед бесчувственной девушкой, он наклонился и осторожно похлопал ее по щеке. «Инга!» «Она мертва!» Йола нависла над ними и, не сдержав своей радости, громко захохотала, запрокинув голову. «Мертва! Нет! Нет! Нет!» Вадим все еще пытался привести сестру в чувство, похлопывая ее по щекам. Лариса, прижав ладони к губам, расширенными от ужаса глазами, наблюдала за происходящим. Ее словно парализовало. Она не могла сделать ни шагу. Казалось, что все, что сейчас происходит, всего лишь один из тех снов, которые ей снились, и что скоро туман рассеется, и вместе с ним развеется кошмар, и она окажется в своей постели. Но туман все не рассеивался, и сон не обрывался. Вадим все еще стоял на коленях перед лежащей без движения Ингой, и его глухие стоны заглушал довольный хохот ведьмы в белых одеждах. А Лариса по-прежнему от парализовавшего ее ужаса не могла сделать ни шагу. «Глупая, самоуверенная девчонка! Думала, что сумеет меня перехитрить!» Йола, наверное, уже давно так не радовалась. Сама же себя и уничтожила. Силу она огромную собрала, да только вот правильно применить ее не сумела. А я поняла, что она меня убить собирается. У меня в таких делах опыта куда больше будет, чем у нее. Да не очнется она. Не усердствуй, — почти ласково сообщила Вадиму Йола. Ее, видимо, забавляли его тщетные попытки привести девушку в чувство. — Нет, она не мертва, — выкрикнул Вадим. — Мертва. Если еще и жива, то ненадолго. Она ведь опустошена. — Опустошена! Ты не знаешь, что это такое? Йола расхохоталась так, что ее одежда заколыхалась, как на сильном ветру. — Сейчас она пустышка, мой мальчик. Оболочка, обертка без конфетки. Вот что такое теперь твоя драгоценная сестричка. Красота! Мне это нравится. Не жить ей. Зря стараешься. Она хотела пожертвовать собой, а тебя спасти. Что ж, в каком-то смысле ей это удалось. Глупые вы люди. Жертвуете собой ради других. Непонятно. А сделала бы так, как обещала мне. Разрушила единение и осталась бы жива. Возможно. Да только она ради тебя, дурачка, постаралась. Побоялась разрушать твои чувства и этой твоей. Глупые люди. Вадим, оставив бесполезные попытки привести Ингу в чувство, теперь сидел возле нее, закрыв лицо ладонями. А Йола кружила вокруг его головы и, захлебываясь от восторга и радости, визгливым голосом обрушивала на него новые и новые порции своих откровений. «Плохо тебе без сестрички будет, мой мальчик. Ну, ничего, переживешь как-нибудь. Тебе уже не привыкать к подобным потерям, верно? Одной больше, одной меньше. Подумаешь?» «Заткнись!» «Она сама виновата, твоя сестрица. Влезла куда не следует. А я ее предупреждала. Предупреждала! Слышишь?» Йола уже не хохотала, а, нарезая вокруг него и Инги круги, злобно выплескивала кипящие ядом слова. «Лара! Лара!» Лариса не сразу услышала за спиной еле слышимый шепот. «Лара!» Наконец, сообразив, что ее зовут, девушка оглянулась и, к своему удивлению, увидела стоящую за ее спиной Алену. Сестренку можно было бы даже принять за живую. Так реально она выглядела. «Аленка!» Лариса и удивленно, и обрадованно вскрикнула. «Тсс!» Алена приложила палец к губам и, покачав головой, грустно улыбнулась. «Возьми!» Она протянула Ларисе второй амулет и показала глазами на Вадима. «Сделайте кольцо! Скорее!» Лариса неуверенно приняла из рук Алены вполне осязаемый амулет и робко перевела взгляд сестры на Вадима и обратно. «Скорее же!» — нетерпеливо ее поторопила Алена и, улыбнувшись, скрылась в тумане. О ее появлении напоминал лишь согревающий ладонь амулет, зеркально противоположный тому, что болтался на Ларисиной шее. Еще не зная, что она будет делать, Лариса, следуя указке Алены, сделала осторожный шаг в сторону Вадима, который, отняв ладони от лица, уже выпрямился во весь рост и кричал Йоле: «Ты ведь меня хотела убить, да? Так и убей! Чего ждешь? Подавись своими чертовыми амулетами!» Горячий юноша. Йола, увлеченная перебранкой с ним, которая, судя по всему, ее изрядно забавляла, не замечала осторожно приближающейся к парню девушки. «Да ты мне уже и не нужен! Сестричка тебя опустошила так, что сил тебе хватит лишь для того, чтобы дотащиться домой. Убивать тебя, только силы напрасно тратить. Да к тому же она защиту на тебя навесила, о которую мне мараться не хочется. А вот девчонка твоя мне как раз и поможет. Сестрица не стала из нее силы выкачивать, пожалела, потому что она теперь, видите ли, не одна. Но это мне только на руку. Двойной смертью как раз и можно будет разбить единение». Йола снова захохотала, запрокинув голову, и пропустила момент, когда Лариса, бросившись к Вадиму, быстро накинула ему на шею цепочку. «Стой! Не делай этого!» — опомнившись, испуганно вскрикнула Йола. Но девушка уже взяла парня за руки. Старательно не глядя на лежащую без движения Ингу, Лариса выдавила в ответ на его вопросительный взгляд слабую улыбку. «Так надо!» И тут же они оба почувствовали, как по рукам заструилось тепло, постепенно наполняющее тела. Амулеты, вновь соединенные, будто ожили. «Нет! Нет!» — страшно выпучив глаза, визгливо завопила ведьма. «Ты же ведь сама разрушила свое заклинание, Йола!» Лариса ласково ей улыбнулась, ненавидя всей душой. «Ведь разрушила же, правда? Иначе бы амулеты не соединились!» «Да! Нет! Нет!» Йола, уже не понимая, что происходит, переводила недоуменный взгляд с Вадима на Ларису. «Да, Йола, и теперь придется все начинать заново, верно? А ведь единение уже крепнет, его не разрушить. Даже если ты попытаешься убить меня, ты проиграла, Йола!» Лариса усмехнулась, стараясь, чтобы ее голос звучал как можно уверенней и не выдал бы того, что она просто блефует. «Уйди по-хорошему, Йола. Ты уже ничего не сможешь сделать». Ведьма взвыла в отчаянии и, с ненавистью зыркнув на девушку, стремительно вскинула руку, посылая проклятия, похожие на те, которыми она опустошила Ингу. Но Вадим, предугадав ее действия, среагировал быстрее и успел загородить Лару собой. Подобно Инги он принял в грудь мощный разряд, который неожиданно срикошетил от него обратно в Йолу. Со стороны, словно она смотрела нелепый страшный фильм, Лариса увидела, как упал Вадим, как вспыхнула факелом Йола от угодившего в нее заклятия, услышала, как страшно и дико ведьма закричала, сгорая от собственного заклятия, и будто со стороны услышала свой собственный крик, переходящий в отчаянный вой. Закрыв лицо ладонями, чтобы не видеть горевшую ведьму, лежащего ничком Вадима и замерзшую Ингу, Лариса опустилась на землю. В висках стучало, дыхание перехватило, будто кто-то крепко сжал ее шею. Отняв ладони от лица, Лариса судорожно вдохнула, и, теряя сознание, еще успела увидеть склонившуюся над ней незнакомую женщину с длинными рыжими волосами, одетую подобно Йоле. Женщина протянула руку к Ларисиной шее и, улыбнувшись, сдернула амулет. В другой руке она уже сжимала второй амулет, снятый с Вадима. Лариса очнулась от холодных прикосновений к вискам и лбу, поморщившись от неприятных ощущений. Она нехотя разлепила глаза и увидела Вадима с обеспокоенным выражением лица, склонившегося над ней. Это он пытался привести ее в чувство, обтирая лоб снегом. «Вадька!» Лариса удивленно посмотрела на него и приподнялась. На мгновение показалось, что все случившееся просто приснилось ей. Но, оглядевшись, она поняла, что находится на территории кладбища, лежит прямо на снегу, и свечи, зажженные Ингой, до сих пор еще горят. «Ты в порядке?» Вадим помог ей подняться, и когда она утвердительно кивнула, с облегчением выдохнул: «Ну, слава богу!» «Я подумала, что тебя тоже?» Лариса не смогла договорить. «Нет, меня только оглушило на какое-то время. Ингина защита помогла», — глухо проговорил Вадим и отвернулся. Боясь услышать ответ на свой следующий вопрос, Лариса все же еле слышно спросила: «Что с Ингой?» Вадим вместо ответа присел возле бесчувственной сестры. Она уже лежала не на снегу, а на его куртке, которую он, сняв с себя, заботливо подложил под нее. «Я не знаю, что с ней, но она жива, сердце бьется. Помоги мне». Вытащив из кармана брюк ключи от машины, Вадим протянул их Ларе. «Откроешь машину, но сначала прибери здесь». И он взглядом указал на все еще расставленные на могильной плите свечи. Лариса, сунув ключи в карман курточки, торопливо загасила свечки и побросала их в лежащую на снегу сумку. Вадим тем временем поднял сестру на руки и вместе с ней вышел за оградку. Лариса с сумкой и курткой Вадима вышла следом и, опередив парня, заторопилась к машине, оставленной возле входа на кладбище. В машине Вадим бережно устроил Ингу на заднем сиденье, а Лариса устроилась с ней рядом. «Последи за ней. Если что, сразу скажи мне». Он, наморщив лоб, говорил отрывисто, и Лариса, послушно кивнув, обняла привалившуюся к ее плечу девушку. Когда они уже выехали на шоссе, Инга еле слышно вздохнула. «Инга!» — удивленно и обрадованно вскрикнула Лариса. Вадим, рискованно оглянувшись назад, быстро спросил: «Что?» «Кажется, в себя приходит. Инга!» Лара легонько похлопала девушку по щеке. «Ты меня слышишь?» «Что там получилось?» Едва различимо выдохнула Инга и приоткрыла глаза. «Скажи, сейчас...» «Йола спалила сама себя. Она попыталась убить меня, но Вадим загородил меня собой. Заклятие оглушило его и отрикошетило в Йолу. Она сгорела. Твоя защита спасла нас?» Лариса улыбнулась и вытерла ладонью неожиданно заструившиеся по щекам слезы. «Вот так. А амулеты оба забрала другая ведьма. Наверное, это была Ама». «Хорошо». Инга слабо улыбнулась, но тут же поморщилась. «Пустышка. Я теперь ничто. Бессильно». «Инга, ты восстановишь силы», — принялась уговаривать Лариса. «Главное, что Инга жива, а остальное приложится». «Вряд ли. Ты себя береги». «Хорошо. Тебе теперь надо...» Инга вздохнула и еле слышно неожиданно попросила: «Вадька, пусть радио включит, а то тихо, как на кладбище». Лариса передала Вадиму просьбу, и тот молча ткнул в первую попавшуюся кнопку. «Танцуй, даже если не можешь идти. Танцуй, если нет фонарей на пути. Без света и музыки, в ритме шагов, под песню танцуй, без мотива и слов. И страхи исчезнут за танцем мечты, печали уйдут вместе с тенью тоски. И пусть за спиною твоей говорят о том, что ты глух и танцуешь не в такт, о том, что ты слеп и подобен кроту, который бредет наугад в темноту. Поверь, уставала и я, чтоб понять, самой было трудно, зачем танцевать, вопрос без ответа решать самому. Танцуй вместе с ветром, напротив всему». Голос легкий затих. Зазвучал бойкий речитатив. «С вами радио «Русский рок» и ведущий хит-парада в десяточку Макс Бесшумный. Итак, верхнюю строчку хит-парада на этой неделе заняла молодая певица по имени Лёка. Прорыв, достойный восхищения. Мы полностью разделяем мнение наших радиослушателей, отдавших голоса за эту несомненно талантливую певицу, которой пророчит большое будущее. А я с вами прощаюсь до следующей недели. Как всегда, Наша программа выходит по субботам в полдень и для тех, кто предпочитает слушать радио ночью, в 2 часа. Всегда с вами Макс Бесшумный. Инга, дослушав ведущего, счастливо улыбнулась и, проваливаясь в темноту, закрыла глаза. Она снова поднималась по уже знакомой ей лестнице и знала, что на этот раз сможет подняться до площадки, на которой ранее ей было запрещено ступать. Ее там ждут. Инга, шагая по ступеням, не чувствовала себя несчастной. Ведь все получилось, пусть и не совсем так, как задумывалось изначально. Ее ждали. Бабушка встретила ласковой улыбкой, а из-за ее спины Инге улыбались родители. Девушка поднялась и остановилась на предпоследней ступеньке перед площадкой, на которой стояли ее родные. «Иночка, ну вот, теперь ты можешь остаться». Бабушка улыбнулась грустно, будто ее не совсем радовала мысль, что внучка теперь останется с ней. «Ты сделала все, что могла. Теперь там, с нашим Вадиком, все будет хорошо». Инга, понимающе кивнула. Ей было здесь так приятно находиться, что хотелось поскорее сделать еще один шаг вперед, чтобы уж наконец-то соединиться со своими родителями и бабушкой. Но бабушка все стояла перед ней, мешая ей сделать этот последний шаг. «Он, конечно, справится, сможет», — бабушка сокрушенно вздохнула. «Рановато бы тебе еще, Инночка. Но раз так повернулось, а Вадим тоже скоро с нами будет. Другой Вадим». «Дядя?» Инга удивилась. На душе беспокойно заскребли кошки. «Дядя Вадим?» «Да, Инночка. Я же сказала тебе, что скоро еще один из нашей семьи присоединится к нам. Его время пришло. А ты, милая, еще можешь попытаться вернуться», — неожиданно произнесла бабушка, и Инга удивленно перевела взгляд с нее на родителей и обратно. «Ты очень сильная, Инночка. Ты многое можешь. Однако тебе потом очень тяжело придется. Ты ведь другая станешь, не такая, как прежде. Ты большую жертву принесла. Захочется ли тебе быть не такой, какой ты привыкла себя ощущать?» «Бессильной?» Инга поняла, что имеет в виду бабушка. И сердце неприятно сжалось. «Да, бабушка права. Она привыкла быть той, какой прожила всю свою 28-летнюю жизнь, сильной, с особыми способностями». «Да, Инночка». Инга, колеблясь, перевела взгляд с бабушки на родителей. Они с серьезными лицами молчаливо ждали ее выбора. Перед глазами стремительно, будто курьерский поезд, промчалась вся ее жизнь, от раннего детства до последнего вечера. Она и мама, она и Вадька, она и бабушка, они втроем, она, Вадим и дядя. Они с Вадимом уже взрослые, она и Лёка. У Лёки теперь все получится. Все идет так, как Инга и увидела в картах. Стремительный Лёкин взлет. Скоро ее закружит музыкальная карьера. Их отношения распадутся сами по себе. Лёке станет не до нее. У Вадьки с Лариской родится ребенок. У них тоже все образуется. Дядя. Дядя будет здесь, с ними. Ватьке придется пережить и это горе, но он не останется один. У него будет новая семья. А она? Сумеет ли она справиться с болью, с одиночеством? Пожалуй, справится. Она ведь сильная. Была. Инночка, ты ведь умная девочка. Бабушка посторонилась, чтобы больше не загораживать Инге вход на площадку и таким образом не давить на нее при принятии решения. «Какое бы ты сейчас решение ни приняла, оно будет только твоим и верным». «Я уже решила, бабушка». Инга улыбнулась ей, а затем перевела взгляд на родителей. «Я решила». И она сделала шаг назад. Конец книги. Октябрь 2008 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Татьяна Телегина.